Наиль Абдулла-Заде. Саваран. Сирота. Он родился на берегу Гирканского моря, в деревне рыбаков, после того, как солнце закатилось за высокие горы. Его первый плач услышала ночь, а смех он спрятал от дьявола, чтобы тот не вселился в его душу. Он не знал, кто его отец. Мать умерла, подарив ему жизнь. Братьев и сестер у него не было. Он имел раздвоенную душу, о которой даже не подозревал, и необычную, похожую на вязь судьбу. У его ног плескалось теплое Гирканское море, позже названное Хазарским, а еще позже Каспийским. Ласковое море кормило жителей деревни, но каждый год забирало на дно одного из них, как плату за еду. Его воспитал дедушка, который ловил рыбу, тихо пел песни без слов и говорил единственному внуку: «Скоро я умру, не оставайся здесь, сожги мой дом, как сжигают прошлое, и иди туда, куда тебя зовет сердце. В тебе течет другая кровь, не такая, как в моих жилах. Ты не из нашего рода, ты воин, а не рыбак». Все свое детство он думал, что он из того же племени, что и жители этой безымянной Каспийской деревни, пока на смертном одре дедушка не поведал внуку, что его отец — перс и великий воин, и что искать его надо там, где льется кровь, то есть в битвах. Когда птицы клевали тело его дедушки на башне молчания, он принял свое первое решение. Его мысли были черного цвета. Он подумал: «Теперь я свободен, но я никому не нужен. Голод и страх быстрее научат меня жить, чем это сделают сытость и безопасность». Тогда ему было 13 лет. Он умел считать, хорошо драться и петь песни без слов, от которых заживали раны на теле. Он раскопал пол маленькой хижины, в которой вырос, собрал в мешок то немногое, что скопил его дед, взял нож с рукояткой из кости, чистую одежду и вышел за дверь. Он поклонился дому, поклонился Каспийскому морю, которое будет долго ждать его возвращения, и поднес горящий факел к старой рыбацкой хижине, сжигая свой дом, свое прошлое и свое старое имя. Освещенный огнем, пожирающим его прошлое, он взял себе новое имя — Зобер, которое принадлежало давно умершему человеку и ждало, когда найдет нового хозяина. Ведь имя без хозяина портится и стареет, его забывают, и оно умирает в нищете. Луна, сиявшая над морем, смотрела на погребальный костер, который с чавканьем съедал его дом и воспоминания, а он смотрел на огонь и думал, что теперь свободен, как морской ветер. Когда от хижины осталось пепелище, пришел южный морской ветер Гиловар, услышавший его мысли, и сорвал с его головы все волосы. Так в 13 лет Зобер стал лысым, как злой дух пустыни. Больше на нем ничего не росло, как на бесплодной земле. В этот день темная часть его души овладела телом, а другая спряталась под кожу. Зобер поймал свою новую судьбу в кулак, как ловят сонных мух, и пошел с ней на юг, в Иран. Зобер перешел реку Аракс, которая разделяла провинции Арран и Атропатену, и направился в священный город Ганзак, в столицу Сатрапии, жемчужину персидской короны. Там он поступил помощником конюха в дом военачальника, а потом, когда началась война с византийцами, взял в руки меч и вступил в персидскую армию, в отряд, которым командовал его же господин. Там Зобер научился убивать не хуже, чем чистить лошадей и петь песни без слов, как его дедушка. Несколько лет войн и походов изменили его. Он вырос, стал высоким, мускулистым, от него всегда пахло потом, кровью и немного конской мочой. Все его тело и лицо было покрыто шрамами и ранами, которые извивались на его коже и лысой голове в причудливый рисунок, похожий на каллиграфию, изображенную железом на плоти человека. В одном из боев его левый глаз закрылся навсегда. Поэтому его боялись женщины, а мужчины сторонились. «С одним глазом я вижу лучше, чем с двумя», — смеясь над смертью, говорил Зобер и тащил очередную греческую пленницу в свой шатер. В каждой битве Зобер получал ранение, и каждый раз его тело восстанавливалось после этого, как будто он не мог жить без ран и без шрамов, и всякий раз, сражаясь с византийцами, приносил в жертву часть своего тела и немного крови, чтобы дьявол Ахриман позволил ему жить еще немного. За его умение бесшумно убивать и хитрость в бою ему дали прозвище Мар, что значит «змей». Его господин и командир Сухраб подарил ему меч, а сын командира, которого звали Ардашир, стал его другом. Ардашир унаследовал от матери красоту, а от отца — командную должность в сасанитском войске. У него были длинные черные волосы и гладко выбритое красивое, похожее на луну лицо. И спереди, и сзади он был похож на девушку. Ардашир плохо фехтовал, но мог из лука попасть в глаз летящему воробью. Он пил вино, разбавляя его водой, и раздавал милостыню, так, чтобы все это видели. Ардашира все считали папенькиным сыночком, который даже не умел толком держать в руках меч, но вслух этого не говорили, боясь его отца. Он привык получать все, что пожелает, и иногда вел себя как капризный ребенок. Однажды, во время битвы с византийцами, Ардашир спас жизнь своему другу, убив выстрелом из лука византийца, который уже занес меч над раненым Зобером. В той битве победили персы. Солдаты Ардашира вынесли с поля боя Зобера, который громко хохотал и кричал, что после каждой битвы на его теле остаются надписи, по которым можно читать историю войн. Действительно, шрамы на его теле переплетались в причудливые узоры, не похожие на те, что могло оставить оружие ромеев. Казалось, что эти шрамы живут своей жизнью и ползают по его мускулистому телу, каждый в своем направлении. Иногда они меняли свое местоположение, и старую рану трудно было найти на прежнем месте. Она могла уползти на спину или на плечо, и рубцы на его руках извивались, как маленькие змейки, которыми он играл. Таким образом, тело Зобера превращалось в книгу, написанную железом, которую еще никто не смог прочесть. С той минуты, когда огонь съел дом его воспоминаний, Зобер спрятал в своем сердце маленькую, но твердую, как драгоценный камень, мечту. Он пошел на войну не ради славы и не из любви к убийству. Он искал того, кто оставался единственным родным ему человеком во всем мире и кому он был обязан своим рождением. Зобер искал отца. С самого детства он мечтал об этой встрече, ждал ее и тщательно к ней готовился. Как жених ждет невесту, Зобер ждал встречи с отцом. Зобер точил свой меч и думал о встрече с отцом, лечил свои раны и думал о встрече с отцом, кормил своего коня, и все время, как призрак рядом с ним, стоял его отец, которого он не знал. Он представлял отца огромным, закованным в доспехи, пахнущего потом и кровью воином. После первой битвы, когда Зобер вонзил меч в тело византийца и первый раз убил человека, он решил тщательно скрывать от всех свою мечту, закопать ее глубоко в землю своей изрытой рубцами души. Тогда он понял, что убивать легко, и с ужасом осознал, что ему это нравится, но пути назад уже не было. К тому же на войне ему везло больше, чем в обычной жизни. В потоках своей и чужой крови он чувствовал себя как рыба в мутной воде Гирканского моря. Зобер платил за свободу и жизнь своим телом, покрытым шрамами и чужими проклятиями, которые со временем стали частью его души и без которых он не мог обходиться. Они жили на его теле своей жизнью и платили благодарностью хозяину, хотя он даже не подозревал об этом. Так шрамы на его теле медленно вгрызались в его раздвоенную душу. Рубцы на теле стали рубцами на душе. Зобер понимал, что он отличается от всех, что носит в себе какую-то неизвестную даже ему самому тайну. Из-за этой особенности у него почти не было друзей, не считая Ардашира, который держал его рядом с собой, чтобы хвастаться перед другими дружбой с таким воином, как Зобер. Он также понимал, что долго это продолжаться не может. Либо он изменится и начнет другую жизнь, без крови и пота, либо тот неудовлетворенный голод и глубокое, как море, одиночество поглотят его и погубят, задушат в потоках своей и чужой крови. Зобер решил спастись и уйти от самого себя. Но сначала он должен был найти отца, чтобы убить его. Однажды в военном лагере он услышал рассказ своего земляка о том, что он на берегу Гирканского моря в городе Багуан живет маг, который может каждому рассказать его судьбу и открыть самые сокровенные тайны души, и что этот маг еще ни разу не ошибался. Зобер принял решение найти этого изгнанного из храма священника и расспросить его о самом себе.